Глава 19. Я появился в Приозерном, когда в игре был уже поздний вечер. Солнце почти скрылось за верхушками деревьев, отбрасывая на землю причудливые тени. В это время в игре и так-то немного игроков, а уж в нашей деревне меня провожали взглядом только двое игроков, расположившихся на высоком заборе и посматривающих в сторону леса. Видимо, их очередь дежурить была. Один из них, эльф 47 уровня с ником Энтарил, робко махнул мне рукой, приветствуя. Я кивнул в ответ и призвал грома. Изрядно подросший волчонок, появившись, сердито-босовито рыкнул на меня. «Мыл, что так долго-то?» «Ну, извини, извини, не мог я раньше прийти». Ласково потрепал я его по загривку. «Иди побегай, осмотрись». Он тут же сорвался с места и умчался осматривать местность. «Да, чувствую, мне еще непростой разговор с Мимико предстоит. Хорошо, что она в городе сейчас. В отсутствие Миями присматривает за магом». Изначально я собирался войти в игру на следующее утро, но, что называется, не выдержала душа поэта, и я решил хоть на часок заглянуть, посмотреть, что тут творится. Благо, срочные дела в реале были наконец закончены, дуэль прошла успешно, деньги от ставок получены, неплохо так обогатив меня. Я уж и сам был в состоянии оплатить лечение Миями, но дед сдержал слово и сразу же после дуэли оплатил Миями полный курс восстановления, и на 2 недели ее погрузили в специальную медицинскую капсулу. Дед и после приема готов был сразу отправить ее на лечение, но она настояла, чтобы подождали до конца дуэли. Я медленно брел по деревне, изучая произошедшие с ней за время моего отсутствия изменения. Все постройки были завершены, невдалеке приветливо светились окна таверны, небольшие домики стояли аккуратными рядами, образуя несколько улиц. Почти 3-метровый забор окружал деревню плотным кольцом. На улице не было ни души, только, прям как в настоящих деревнях, тишину изредка нарушал собачий лай. «Ты где?» Упало вдруг письмо от Хинаты. «В деревне? Осматриваюсь!» Отстучался я ей. «Заканчивай давай с осмотром своих владений и телепортируйся к нам. Мы ждем тебя в главном зале». «Через 5 минут буду. Я лучше пешком пройдусь», — доложился я и бодрым шагом направился к цитадели. «Окей». Когда я подошел к воротам цитадели, они приоткрылись, и оттуда выскользнул староста деревни. Увидев меня, он тут же поспешил ко мне. «Господин Кёдзоку, очень рад вас видеть». Взаимно уважаемый Варука слегка поклонился я ему. «Я еще раз хотел поблагодарить за все, что вы для нас сделали. Деревня полностью отстроена, и мы, наконец, смогли вернуться к полноценной жизни. Все жители деревни очень вам признательны. Вы будете желанным гостем в любом доме. Все двери домов для вас всегда будут открыты». «Рад был помочь, уважаемый Варука. Завтра еще зайду к вам, и мы детально обсудим, как дела в деревне и чем еще я смогу вам помочь. А сейчас, извините, мне нужно идти, меня ждут». Я потянулся к воротам, чтобы открыть. «Да-да, конечно, я все понимаю», — засуетился староста. «Не буду вас задерживать. К вам там гости приехали. Невежливо заставлять их ждать. Завтра буду вас ожидать. Всего доброго». «Гости?» — не понял я. «Ах, гости, ну да, конечно. И вам всего доброго». Мы распрощались, и я, наконец, зашел внутрь. Кажется, я догадываюсь, что там за гости. «Гостям мы всегда рады». Я бодрым шагом шел по цитадели, приветствуя немногих встречавшихся на пути игроков. Я в первый раз был в клановой цитадели и сейчас с интересом оглядывался. Узкие коридоры, видимо, чтобы было удобнее обороняться, если штурмующие прорвутся внутрь, освещаемые факелами, установленными в стене через каждые 10 метров. Высокие потолки, витые лестницы — десятки дверей, ведущие в личные комнаты игроков и различные складские помещения. Нет, в целом-то я представлял, что меня ждет. Сам план крепости подписывал. Но все же видеть на бумаге — это одно, а вживую увидеть — совсем другое. Сейчас еще дождусь передачи лидерства от Хинаты и с полным функционалом ознакомлюсь. Я подошел, наконец, к массивным дверям, ведущим в главный зал крепости, толкнул их, открывая... И шагнул вперед, чтобы через секунду оказаться полностью спеленутым какой-то вязкой субстанцией, напоминающей паутину. Выскочившее через секунду уведомление подсказало мне, что это она и есть. «Внимание! Вы попали под воздействие паутины гигантского паука Махисупида. Вы парализованы, и все ваши умения и навыки блокированы сроком на 10 минут или до смерти персонажа». «Ну, здравствуй, Кэцу! Или как там тебя зовут? Кёдзоку? Или, может быть, Ариками?» С ухмылкой поинтересовался подошедший Шинсан. «Пижон. И в этой игре тот же ник взял. Ты бы еще обнялся с ним. К чему все эти нежности? Давай уже кончать с ним», — прошипел подошедший лорд Дарк, лидер волкодавов. «Не зря говорят, что подобное к подобному тянется. Вот и эти два говнюка явно нашли друг друга». Чуть в стороне от них стояла Хината, с равнодушным видом смотревшая куда-то в сторону. «Не спеши, Дарк. Дай насладиться моментом. Никуда он от нас не денется. Из этой паутины никому не вырваться, даже Богу. Еще бы, такую цену за нее отвалил. Столько терпел, потерпи уж еще пару минут». Шин с явным удовольствием и злорадством рассматривал меня. Никогда не понимал этих бессмысленных пафосных разговоров в фильмах и книгах. «Ну, добрался ты до врага, так убивай его быстрее. Зачем эти затяжки времени? Дать ему возможность убежать?» Я ради интереса попробовал применить свою телепортацию, но она ожидаемо не сработала. Да и ладно, я на это и не рассчитывал, в общем-то. «Ты, наверное, гадаешь, что происходит? Да ничего особенного, в общем-то. Я же обещал, что еще доберусь до тебя. А я свои обещания держу». Шин обошел вокруг меня. «Ты даже не представляешь, как же я рад тебя видеть. Об одном только жалею, что парализация не дает мне насладиться в полной мере твоим ошеломлением. Ну да чего уж тут поделать?» Сделанным сожалением развел он руками. «Без нее никак. Слишком уж ты шустрым малым стал. Лидер клана, бог с очень интересными умениями. Но все это ненадолго». «Хината, золотце», — обратился он к девушке. Она молча глянула на него. «Время пришло. Передай мне лидера клана, будь любезна». Она также молча, равнодушно кивнула ему. «Вот спасибо», — он опять повернулся ко мне. «Ну вот и все. Твой клан теперь мой клан. Наконец-то. Ты даже не представляешь, как это неудобно отдавать под склады, оружейную казну, свой собственный дом. А теперь мы это быстренько исправим. Подожди минутку. Никуда не уходи, я быстро». Он замер, явно закопавшись в клановый интерфейс. Ко мне подошел поближе лорд Дарк, открывая рот, чтобы тоже, видимо, сказать что-то извительно пафосное. Но чуть подумав, он махнул на меня рукой. «Даже говорить тебе ничего не хочу. Была б моя воля, ты был бы уже мертв, а я стал обладателем божественного статуса. Но ничего, подожду еще чуть-чуть». Он отвернулся от меня. «Ну вот и все. Я снова с вами. Лорд Дарк, смотрю, рассказал уже тебе наши планы. Неплохо мы придумали, да? Мне клан, ему божественный статус. А как ты хотел? Должны же мы были получить хоть какую-то компенсацию за твои необдуманные действия». Он пытливо посмотрел мне в глаза. Я спокойно смотрел на него. А что мне еще оставалось? Только ждать. Не пойму, чего он тянет-то. «Дерьмо! Вот отстой!» — обратился он к напарнику. «Эта паутина, конечно, классная вещь, но портит мне все удовольствие. Не видеть, как твой противник раздавлен и унижен, это портит все впечатление! Ладно, давай заканчивать уже с ним». «Наконец-то!» — проворчал Дарк и подошел ко мне, доставая меч. Я едва успел заметить его взмах и... умер. «Внимание! Активировано умение браслета второго шанса. Через 30 секунд вы будете воскрешены на месте гибели». Я невидимым облаком парил над собственным трупом и мрачно смотрел на две удаляющиеся фигуры. 25, 24, 23. Ну, скорее. Время как будто замерло. «Странно», — донесся голос Дарка. «Божественный статус у меня пока еще не появился». «Так, видимо, это не так быстро. Сейчас игра внесет свои коррективы и сообщит тебе, что к чему», — успокоил его Шин. «Стоп!» — вдруг резко остановился волкодав. «Уведомление пришло. Для получения божественного ранга нужно убить его еще раз за 24 часа?» Он начал было разворачиваться, но больше ничего сделать не успел. Я телепортировался прямо за спину к нему и одним взмахом смертельного жала снес ему больше 50% здоровья и тут же добил вторым ударом. «Погоди!» — попытался отшатнуться в сторону Шин. «С его 30-м уровнем у него не было ни одного шанса против меня. Давай!» Но я не стал его дослушивать. Я же говорил, что не люблю пафосные речи, лишь тянущие время. Одним прыжком я оказался возле него и отправил на перерождение. «Что-то ты долго не воскресал», — меланхолично заметила Хината, подходя ко мне ближе и стряхивая пальцами что-то невидимое у меня с груди. «Так откат же 30 секунд», — пожал я плечами. «Пришлось ждать». «Кстати, что там с лидерством? Время вышло?» «Только что», — кивнула она мне. «Вот сюрприз-то ему будет, когда воскреснет». «Мало того, что в, казалось бы, момент его триумфа нарез подправили, так еще и уже подержанное, можно сказать, в руках лидерство пропало». «Так ведь надо быть внимательнее к таким вещам и проверять в настройках, на какой период тебе лидерство перепало». А поставила ему Хината самое, возможно, короткое время – 10 минут. Но как, собственно, мы с Хинатой и рассчитывали, ему было не до этого. Он же привык глобальные вещи решать. Да и времени у него особо не было. Он спешно активы переводил. Вот и наказание за спешку. Он успел кого-нибудь принять? Удалил лишних? Разумеется, первым же делом. Она отошла к столу, налила ей стоявшие на нем бутылки вина в два бокала и протянула один из них мне. Я взял, и мы молча чокнулись. «Он только казначея успел назначить», — продолжила она, отпив глоток. «Плюс удалила несколько шпионов, которых он мне сегодня слил на радостях». «Кто-то близкий был?» Я мелкими глотками пил вино и смотрел на камин, в котором весело играли языки пламени. Хината молчала. Пауза затянулась, я с недоумением посмотрел на нее. «Кенка!» Наконец, нехотя, выдавила она из себя. «У меня от неожиданности аж чуть бокал из рук не выпал». «Не может быть. Как так-то? Мы же и познакомились с ним случайно». Никак не мог поверить в услышанное я. «Познакомились случайно, да», — кивнула она мне. «Вот только в тот момент он как раз двигался в город, чтобы выйти на тебя. А тут такой подарок. Встреча на дороге, да еще и в боевых условиях. Как оказалось, Кенка один из лучших, если не лучший, шпион Шина. Ему была поставлена задача втереться к тебе в доверие, с чем он блестяще исправился. Твою ж мать! Как же так?» Я устало опустился в кресло. У меня с трудом укладывалось в голове, что этот спокойный и рассудительный парень оказался шпионом. «Хочешь с ним поговорить? Его я еще не удалила». Хината села рядом. «А смысл? Если только...» Я задумался. «А не может это быть дезинформацией от Шина, чтоб я перестал доверять своему ближайшему окружению?» С тихой надеждой глянул я на нее. «К сожалению, нет», — покачала она головой. «Вчера нас Шин познакомил в таверне, уже указав наш реальный статус. Судя по тому, что он даже не попытался тебя предупредить, надеяться тут не на что». «Ты права», — нехотя согласился я с ней. «Удаляй его. Окей, сделано». «Надеюсь, подобных вестей больше нет? Не хватало еще, чтобы шпионами Тайка или Рёдзи оказались», — проворчал я. «Нет», — успокоила она меня, — «с ними все в порядке. Остальных шпионов ты не знаешь, их недавно заслали». «Ну и отлично», — облегченно выдохнул я. «Кстати, что там нам перепало-то в итоге, благодаря щедрости, ну и глупости, Шина?» Решила отвлечь я себя от неприятных мыслей. «Сам смотри, я только что тебе лидерство вернула. Вникай уже в дела, наконец, хватит отдыхать. В двух словах, неплохо нам перепало, сам увидишь. Разбирайся, в общем. Я в Реал. Спать пойду». Она встала, потянулась устало и вышла из игры. А я прям почувствовал, как меня придавил к земле груз ответственности и залез в меню управления кланом. «Так, а где тут узнать, что нам тут Шин в наследство оставил?» «Вот, кажется, логи нашел». Передо мной развернулось огромное полотно списка. Чего тут только не было. В основном различные ресурсы и ингредиенты для крафта. Сотни наименований, видов и типов. Склады цитадели сразу оказались заполнены на 30%. Большая часть наименований мне была вообще незнакома. Я равнодушно пролистал их вниз, лишь иногда останавливая взгляд на фиолетовых строчках, означающих ресурсы легендарного класса. Завтра мастеров осчастливим. Пусть работают. Дальше пошли строчки поинтереснее. Оружие, броня и бижутерия. В основном, конечно, редкого качества, но местами попадались очень любопытные экземпляры, как эпики, так и легендарки. В другое время я бы и не успокоился, пока не изучил бы каждую из них досконально. Но сейчас... Сейчас все никак не выходило у меня из головы предательство Кенка. Хотя я невольно задумался. А можно ли это считать предательством? Человек просто делал свою работу. И делал ее хорошо. Вот если бы его просто перекупили бы, и он меня сдал, то это да, предательство. А так, обычный шпионаж. Ничего личного, как говорится. Неожиданно в почту упало письмо. «Ты труп!» А лорд Дарк, смотрю, не отличается оригинальностью. И вообще странно. Я же его в черный список отправлял, как он прорвался-то. Ага, кажется, понял. Он, похоже, заплатил изрядную сумму, чтоб его удалили из моего списка. Есть тут в игре такой функционал. Вот только он не закрывает мне возможности его обратно туда отправить. Что я с успехом и сделал, не став ему ничего отвечать. Что ж, неплохо сыграно, признаем. Но проиграна всего лишь битва, а не война. Искренне советую вернуть тебе мои ресурсы и золото. Тогда наша война не выйдет за пределы игры. Иначе... Не окончил свою мысль Шин, но все было и так понятно. Я также, ничего не отвечая, заблокировал и его. Срать мне на его угрозы. Он, похоже, ничего не знает о моем новом статусе в реале, иначе не раскидывался бы подобными угрозами. А теперь я в любом случае попрошу службы безопасности клана взять его под плотный контроль. Ничего возвращать я ему, естественно, не буду. Сам виноват. Кстати, что он там про золото пишет? Я проверил баланс клана. Ого. Неплохо. Почти 1 000 000 золотых упал. Видать, он все активы из старой игры продал, чтобы здесь стартовый капитал был. Как он, интересно, со мной воевать собирается со своим голым задом. Но да, это уже не мои проблемы. Я уже встал с кресла, допив вино в бокале, собираясь выходить в реал. Когда в зале раздался хлопок, я тут же активировал защитный купол, в который неожиданно врезалась Мимико. Что за дела?» «Братик!» — она безуспешно пыталась пробиться ко мне. «Погоди секунду!» — засуетился я, снимая защиту. «Это у меня уже на автомате сработало. Хороший рефлекс, кстати. Полезный. Братик, я так соскучилась!» Она, наконец, добралась до меня и кинулась мне на шею. «Привет, сестренка!» — ласково приобнял ее я. «Ты как тут? Никто не обижает?» «Нет, только скучно без тебя и сестренки. Она скоро придет? «Надеюсь, что да», — вздохнул я. «Она немного приболела, но скоро должна выздороветь. Тебе от нее привет, кстати», — поспешил сменить тему я. «Ей тоже передавай», — запрыгала она на месте. «И от дяди мага передавай. Он каждый день ее вспоминает. Говорит, что без нее эти балбесы совсем от рук отбились, и он ждет не дождется, когда она вернется». «Обязательно передам». Улыбнулся я ей и потрепал по макушке. «Братик, а что это за бесы такие, у которых бал? Никогда про таких не слышала». Она с недоумением посмотрела на меня. Блин, ее вопросы иногда изрядно выбивали меня из колеи. Удивительная логика. «Бесы тут ни при чем. Балбес — это просто глупый человек», — постарался объяснить ей я. «А как отличить умного человека от глупого?» Тут же продолжила расспросы она. Хотел бы я и сам это знать. Как же все проще тогда было бы. Мы проболтали с ней еще 10 минут, и меня окончательно отпустило. Бог с ним, с этим Кенка. У меня и без него есть настоящие друзья, которые меня никогда не обманут и не предадут. И Мимико в их числе. И не важно, что это игра. Для настоящей дружбы не имеет никакого значения, где именно ты находишься. В игре или в реале. Я попрощался с Мимико и уже собрался выходить из игры, когда неожиданно прилетело письмо от Кенка. Его-то я еще в черный список не отправлял. Там было всего 2 слова. «Удачи, Кео».